Когда он выбежал на улицу, Девлин уже скрылся за углом, но пятна алой крови на тротуаре отмечали его путь. Ничего другого Робусу не требовалось. Профессор направлялся к Сент-Стефен-стрит, и Робус помчался быстрее. Расстояние между ними довольно быстро сокращалось, пока, споткнувшись на неровном булыжнике мостовой, Робус не упал, неловко приземлившись на дно колена. Девлину было уже за 70 лет, но сейчас это ничего не значило. Как у всякого одержимого, силы и решимости у него хватало. Робус понял это, когда погоня только начиналась. Сейчас, когда его скорость снова упала, он убедился в этом еще раз. Отчаяние и страх, сопровождавшиеся выбросом адреналина, гнали Девлина вперед, и через минуту он снова исчез из вида. К счастью, кровь, сочившаяся из раны на ноге, по-прежнему была отчетливо видна на камнях. Робус старался не отставать, хотя ушибленное колено мешало ему двигаться с прежним проворством. Перед его мысленным взором плавало разбитое лицо Джин. Стараясь не наступать на больную ногу, Робус достал мобильник и начал нажимать кнопки, но ошибся. Лишь со второй попытки ему удалось набрать нужный номер. Когда его соединили, Робус вызвал помощь. «Не кладите трубку», — сказал он дежурному полицейскому, зная, что так он сможет скорее предупредить коллег, если Девлин остановит такси или сядет в автобус. К этому моменту он снова увидел профессора, но тот свернул направление Кер-стрит. Когда Робус доковылял до угла, того уж нигде не было видно. Впереди лежали довольно оживленные в этот час Динхо-стрит и Реберн-плейс, и идти по кровавому следу стало труднее. На светофоре Робус перешел улицу и оказался у въезда на мост через Лид. Отсюда Девлин мог направиться сразу в нескольких направлениях, а кровавые пятна, как назло, исчезли. «Куда он девался?» — гадал Робус. «Перешел на другую сторону, к Сондерс-стрит, или повернул назад на Гамильтон-плейс?» В раздумье он облокотился на парапет моста, чтобы разгрузить ушибленную ногу. Случайно, бросив взгляд вниз, на реку, Робус увидел Девлина, который в прискочку удалялся по дорожке вдоль набережной. Прежде чем пуститься вдогонку, Робус снова передал дежурному свои координаты. В это мгновение Девлин обернулся. Увидев своего преследователя, профессор попытался броситься бегом, но сразу пошел медленнее, а потом и вовсе остановился. Прохожие огибали его. Кто-то предложил Девлину помощь, но он просто покачал головой. Обернувшись, профессор неотрывно смотрел на Робуса, который, перейдя через мост, спускался с него на набережную. Девлин не шевелился, и Робус убрал мобильник в нагрудный карман, чтобы освободить руки. Приблизившись к Девлину, он разглядел на лице профессора несколько глубоких царапин и понял, что Джин сопротивлялась до последнего. Когда расстояние между ними сократилось до 6 футов, Робус остановился. Девлин по-прежнему не делал попыток убежать, внимательно разглядывая свою окровавленную руку. «Человеческий укус может быть очень болезненным и долго не заживать», — сообщил он Робусу. «К счастью, в случае с мисс Берчилл я могу не опасаться гепатита или спида». Девлин поднял голову. «Когда я увидел вас на этом мосту, инспектор, мне вдруг пришло в голову, что на самом деле у вас против меня ничего нет, то есть ничего серьезного». «Что вы имеете в виду?» «Доказательства, инспектор, у вас нет доказательства». «Ну, для начала у нас есть покушение на убийство». Робус сунул руку в карман и достал мобильник. «Кому вы собираетесь звонить?» — подозрительно спросил профессор. «Разве вам не нужна медицинская помощь?» Протягивая ему телефон, Робус сделал шаг вперед. «Пустяки. 1-2 шва, и все будет в порядке», — ответил Девлин, еще раз критически оглядев руку. По лицу его стекал пот, а дышал он тяжело, со свистом. «Похоже, вы больше не годитесь в серийные убийцы, профессор», — заметил Робус. «Ни по возрасту, ни по здоровью». «Да», — согласился Девлин. «То, что я сделал, это было довольно давно. Ведь Энн Джесперсон была последней. Я не имею никакого отношения к смерти Филиппа Бальфора, инспектор, ведь вы об этом хотели меня спросить. Значит, кто-то украл вашу идею с гробиками. Строго говоря, это была не моя идея, инспектор. А как насчет остальных, профессор? Кого вы имеете в виду? Я имею в виду жертвы, о которых мы ничего не знаем. Девлин улыбнулся, из разошедшихся царапин на его лице снова начала сочиться кровь. «Разве и жертв, о которых вы знаете, мало? Это ж вы мне скажете». «Я?» «Словом, мне хватило. Главное, я сумел не оставить следов». «Это верно. И только эти ваши гробики. Если бы не вы, инспектор, их бы никогда не связали с исчезнувшими женщинами». Ребус не спеша кивнул, но ничего не сказал. «На чем я прокололся?» — спросил, наконец, Давлин. «На акте о вскрытии?» — Ребус снова кивнул. «Я знал, что это рискованно!» Профессор сокрушенно покачал головой. «Если бы вы с самого начала сказали, что проводили то вскрытие в Глазго, мы бы никогда вас не заподозрили». «Тогда я не знал, что еще вы сумеете найти. Другие зацепки, я имею в виду. А когда мне стало окончательно ясно, что у вас ничего не выйдет, было уже поздно». Не мог же я в самом деле признаться, что был одним из экспертов после того, как мы просмотрели все акты и протоколы. Он потрогал лицо кончиками пальцев и удивился, обнаружив идущую из царапин кровь. Ребус сделал еще полшага вперед и поднес телефон ближе. — Может, все-таки вызвать скорую? Девлин покачал головой. — Как-нибудь потом. — Какая-то женщина, проходившая мимо, увидела его лицо и в ужасе остановилась, широко раскрыв рот. — Все в порядке, мэм, — уверил ее Девлин. — Я просто упал с лестницы. Помощь уже в пути. Женщина поспешно ушла. — Ну, что, инспектор? — По-моему, даже сказал больше, чем достаточно. Не так ли? — Не мне об этом судить, сэр. Надеюсь, у детектива Уайли не будет из-за меня неприятностей. — А почему из-за вас у нее должны быть неприятности? — Ну, наверное, ей полагалось следить за мной более внимательно, что-то в этом духе. Боюсь, что неприятности будут у вас, а не у нее. — Ах, да, я и забыл, что у вас уже есть неопровержимые доказательства. Профессор ухмыльнулся и тут же поморщился от боли. — Свидетельские показания одной женщины, которую я, кстати, буду опровергать всеми доступными мне способами. Уж вы мне поверьте. Я сумею придумать достаточно убедительную причину нашей ссоры с мисс Берчилл. Он снова посмотрел на свою раненую руку. В данном случае вообще неизвестно, кто из нас преступник, а кто пострадавший. Что касается остального, то скажите честно, инспектор, ведь у вас на меня ничего нет и быть не может. Две женщины пропали без вести, две утопились. Вот все, что вам известно. Никаких доказательств. То, что я имею к этим случаям какое-то отношение, никаких улик. Никаких улик, кроме вашего собственного признания, профессор. Ребус поднес мобильный телефон к самому его лицу. Когда я достал аппарат из кармана, он был уже включен. И передавал все, что здесь говорилось, в полицейский центр связи в Лите. Он на мгновение поднес телефон к уху, потом обернулся и увидел нескольких констеблей в форме, которые спускались с моста на набережную. «Вы все слышали?» — спросил он в аппарат, и, удовлетворенно кивнув, снова посмотрел на Девлин. «А все вызовы у нас записываются на пленку», — добавил Ребус. Лихорадочное возбуждение, овладевшее Девлином всего несколько секунд назад, исчезло с его лица, а плечи обреченно поникли. Повернувшись, профессор хотел броситься бежать, но Ребус стремительно вытянул руку вперед и схватил его за плечо. Девлин попытался вырваться, но оступился и начал падать в воду, потянув Ребуса за собой. Два тела с плеском обрушились в реку. У берега было неглубоко, и Ребус сильно ушиб плечо, а скрывавшийся под водой камень или обломок бетон. Когда же он попытался встать, его ноги по щиколотку ушли в вязкий ил. Девлин он, однако, не выпустил. И когда голова профессора показалась над поверхностью, Ребус вновь увидел в нем того негодяя, который так страшно изуродовал Джин. Не в силах сдержаться, он опустил свободную руку профессору на затылок и надавил, так что его противник снова ушел под воду. Задыхаясь, Девлин отчаянно барахтался и хватал противника за руки и за лацканы пиджака, но все было напрасно. Ребус держал его крепко и не собирался отпускать. Как ни странно, при этом он ощущал абсолютное, сверхъестественное спокойствие. Вокруг плескалась ледяная вода, но она странным образом успокаивала. На мосту собралась толпа зевак, и все они глядели на него. Констебли спускались с набережной в воду, и из-за сизой тучи выглянуло бледное лимонное солнце. Вода не только успокаивала, но и очищала. Ребус больше не чувствовал боли в ушибленном колене. Он не чувствовал вообще ничего. Он знал, что Джин поправится, и с ней все будет хорошо, и с ним тоже. Он продаст квартиру на Арден-стрит и найдет новое жилье, о котором никто не будет знать, может быть, даже где-нибудь около воды. Кто-то схватил его сзади за руку. Это был один из констеблей. «Оставьте его, сэр!» Этот крик заставил его прийти в себя. Ребус отпустил пальцы, и Дональд Девлин выпрямился, жадно хватая ртом воздух и отплевываясь. По подбородку его текла водянистая рвота. Джин Берчилл грузили в скорую, когда мобильник Ребуса снова начал звонить. Один из парамедиков как раз объяснял ему, что не исключена травма позвоночника или шеи, именно поэтому пришлось привязать пострадавшую к носилкам и зафиксировать голову. Но Ребус только смотрел на Джин и силился понять, о чем говорит им этот малый. — Это ваш, — сказал ему парамедик. — Кто? — Телефон. Ребус послушно поднес аппарат к уху. Во время борьбы с Девлином он уронил мобильник на мостовую, корпус треснул и поцарапался, но аппарат еще работал. — Алло, инспектор Ребус? — Да. — Говорит, Эрик Мосс. — Слушаю, Эрик. — Что-нибудь случилось? — Пожалуй, да. Кое-что. Парамедики вкатили носилки в машину, и Ребус посмотрел на свои мокрые брюки. — Шива нашлась, поэтому я и звоню. — Что с ней? — Ничего, насколько мне известно. Просто я никак не могу до нее дозвониться. Джилл Темплер говорит, что она, скорее всего, в ботаническом саду. Ее ищут человек 5 или 6 детективов. Ну и... — У меня есть кое-какие новости по поводу сфинкса. И тебе не терпится им поделиться? — Пожалуй, да, сэр. — Боюсь, что ты обратился не совсем по адресу, Эрик. Я сейчас немного занят. — Понимаю. Ребус забрался в машину и сел на сиденье рядом с носилками. Глаза Джин были закрыты, но когда он взял ее за руку, она, хотя и слабо, ответила на пожатие. — Прости, ты не мог бы повторить. Отвлекшись, Ребус не расслышал того, что сказал Момос. — Может быть, вы подскажете, к кому мне обратиться? — Понятия не имею. Ребус вздохнул. — Ладно, выкладывай, что там у тебя. — Только что пришел факс из специальной службы. Один из интернет-абонементов, которым пользовался Сфинкс, принадлежит самой Филиппе Бальфур. — Как такое может быть? — не понял Ребус. — Неужели Филиппа Бальфур посылал эти загадки сама себе, да еще после смерти? — Я думаю, в этом есть смысл, — продолжал Эрик. — Особенно если учесть, что второй абонемент принадлежит Клэр Бензи. — Я что-то не очень понимаю, — сказал Ребус. Веки Джин чуть затрепетали, и он немного ослабил пальцы, сжимавшие ее руку. — Должно быть, ей больно, — подумал Ребус. — Если Бензи действительно одолжила свой ноутбук Филиппе, получается, что в одном и том же месте находило сразу 2 компьютера, и Сфинкс пользовался ими обоими. — Ну и что? — Саму Филиппу мы подозревать не можем, так что... — Ты хочешь сказать, что нам нужно искать человека, который мог иметь доступ к обоим компьютерам? Последовала небольшая пауза, потом Мосс снова заговорил. — Мне кажется, — медленно сказал он, — что это мог быть только приятель Филиппы. А вы как думаете? — Не знаю. Ребус никак не мог сосредоточиться. Проведя ладонью по лбу, он обнаружил, что на коже проступила испарина. — Можно допросить Костелло еще раз, — предложил Мосс. Шиван отправилась на встречу со Сфинксом. Ребус немного помолчал. — Ты говоришь, она где-то в ботаническом саду? — Да. — Откуда это известно? — Ее машину нашли перед западными воротами. Ребус задумался. Шиван понимала, конечно, что ее будут искать. Если она не хотела, чтобы ее нашли, она вряд ли бы оставила машину посреди улицы. — А если ее нет в ботаническом саду? — спросил он. — Что если она встречается со сфинксом где-то в другом месте? Но как это узнать? — резонно возразил Мосс. — Может быть, в квартире Костелло мы найдем? Он снова посмотрел на Джин. — Послушай, Мосс, я действительно не могу этим заниматься, во всяком случае, не сейчас. Единственный глаз Джин слегка приоткрылся, разбитые губы дрогнули. — Подожди минуточку, Мосс, — сказал Ребус и наклонился к ней. — В порядке, — услышал он. Она хотела сказать, что с ней все будет окей, и что он должен помочь Шивам. Подняв голову, Ребус встретился глазами с Эллен Уайли, которая стояла на тротуаре, ожидая, пока закроются дверцы скорой помощи. Она медленно кивнула в знак того, что останется с Джин. — Ос, ты слышишь меня? — сказал Ребус в телефон. — Встретимся у квартиры Дэвида Костелло. Ты знаешь, где это? Мосс знал. Когда Ребус прибыл на место, Мосс уже успел подняться по винтовой лестнице к квартире Костелло. — Похоже, его нет дома, — сказал он, опускаясь на корточки, чтобы заглянуть в щель почтового ящика. Глядя на него, Ребус почувствовал, как по спине его пробежал холодок. Совсем недавно он точно так же заглядывал в квартиру Девлина. — Ничего не... Боже мой, что с вами? — воскликнул он, глядя на мокрого Ребуса. — Ничего страшного. Брал уроки плавания и не успел переодеться. Ребус оценивающим взглядом посмотрел сначала на дверь, потом на Моза. — Вместе? — спросил он. Мосс ответил испуганным взглядом. — Это же незаконно. — Ради Шивам. — Просто, — сказал Ребус. На счет три они синхронно врезались в дверь. Когда они вошли, Мосс бросился искать компьютер. В спальне он обнаружил два ноутбука. «Один из них принадлежит Клэр Бензи», — уверенно сказал он. «Второй, вероятно, самого Костелло или чем-нибудь еще». Один ноутбук был включен. Мосс быстро соединился с провайдером и вошел в картотеку почтовой программы. «На то, чтобы подобрать пароль, уйдет слишком много времени», — пробормотал он, обращаясь больше к самому себе, чем к Ребусу. «Мы можем прочитать только старые имейлы». Но никаких мейлов, адресованных Шивом или полученных от нее, в директории не оказалось. «Похоже, он стирает их сразу», — заметил Мосс. «Или мы ошиблись», — отозвался Ребус, оглядываясь по сторонам. Постель была не заправлена, на полу валялось несколько книг, на столе рядом с компьютером лежало несколько листов бумаги с заметками для курсовой работы или реферата. Из выдвинутых и перекошенных ящиков комода выспались майки, носки и другое белье, но верхний ящик был закрыт. Прихрамывая, Ребус подошел к нему и потянул на себя. В ящике лежали карты и путеводители, включая брошюру, посвященную трону Артура, и почтовую открытку с изображением Рослинской церкви. — Нет, не ошиблись, — сказал он. И Мосс подошел к нему. Все, что необходимо уважающему себя сфинксу, он попытался взять один из путеводителей, но Ребус хлопнул его по руке. — Не трогать. Потом он попытался открыть ящик до конца, но не смог. Достав из кармана ручку, он просунул ее в ящик и сдвинул мешавший предмет. Ящик выдвинулся, и они увидели путеводитель по Эдинбургу. — Смотрите, открыто на карте ботанического сада, — сказал Мосс с облегчением. — Действительно. Если Костелло и Шиван были там, то разыскать их не составляло бы труда. Но Ребус все еще сомневался. Сосредоточенно нахмурившись, он рассматривал соседнюю страницу путеводителя. Потом повернулся к кровати Костелло. На ней лежало несколько открыток с изображением старинных надгробных памятников и фотографии в рамке. На ней были изображены Дэвид Костелло и Флип Бальфур, снявшиеся на фоне еще одной надгробной плиты, которая поместилась в кадр лишь частично. Мы познакомились на одной вечеринке, а на следующее утро после завтрака поехали прогуляться на Уристонское кладбище, — вспомнил Ребус рассказ Костелло. Уристонское кладбище располагалось через дорогу от ботанического сада, а их планы были напечатаны на соседних страницах путеводителя. — Я знаю, где он, — негромко сказал Ребус. — Знаю, где она с ним встречается. Идем. Он почти выбежал из комнаты, на бегу выхватывая из кармана мобильный телефон. Ему нужно было срочно связаться с Джилл. Детективам, которые прочесывали ботанический сад, хватит и 5 минут, чтобы добраться до кладбища.